Я обнаружил себя лежащим в густой, покрытой придорожной пылью траве. Вокруг огни родного города. Стоп! Насколько я помню, времена наших миров совпадали. А здесь почему-то ночь. На этот раз я с опаской, не решаясь двигаться с места и даже не вставая, осмотрелся. Вроде все на месте. Все как положено. Правда, овраг очень светлый. Опять что-то строить собрались или нет? Больше похоже на парковые фонари. Тут до слуха моего донесся шум приближающегося поезда. Я поднял взгляд вверх и обомлел. По валу с шумом проносилась красная электричка. Тряхнув головой так, что все вокруг задрожало, я во все глаза уставился на этот необычный поезд. Красный, понимаете? Красный. Причем на борту у него белыми буквами было выведено «СССР». Что за чушь? Тут я обратил внимание, что электричка совершенно незнакомой мне формы. Какая-то новая, топорная, угловатая модель с множеством мощных прожекторов. И тут на меня накатили звуки. Со стороны гостиницы долгостроя в громкоговоритель вещал что-то о юбилейном съезде партии, на котором были приняты какие-то решения. По дороге довольно часто жужжали автомобили, тоже непонятных конструкций, хотя я и видел их с неудобного ракурса. Меня вновь отвлек голос диктора. «Надо же!» С каким размахом здесь толкали новости. С расстояния в 2 километра я слышал все без малейших затруднений. Во враге тоже кипела жизнь, но не та, что была в разбитом городе. Здесь, внизу, расположился шикарно освещенный парк с фонтанами, памятниками и лабиринтами красиво остриженных кустов. Теперь, когда я оказался в этом мире полностью, в этом не было сомнений. «М-да», — протянул я вслух, — «это явно другой мир. Какая-то коммунистическая утопия». Спустя мгновение я заметил, что ко мне решительным шагом направлялись 2 милиционера в форме советского образца. Наглаженные, чистенькие, и не было у них той хамской походки, которую выработали представители власти у нас. «Лейтенант Скворцов», один из стражей порядка, подойдя вплотную, козырнул мне и одарил добродушной улыбкой. «Гражданин, ваши документики!» Он уже было склонился надо мной, протянул руку, и тут в голове у меня что-то щелкнуло. «Хватит! И так уже в одном мире в тюрьме сижу. Теперь еще в другом загреметь. К тому же загреметь одно, а вот разбирательства тягомутные, которые перед камерой предстоят, меня вообще не прельщали». Огни посерели, я инстинктивно окинул взглядом меркнущий город, отметил, что высоток здесь тоже хватало, да не меньше, чем в моем городе. Услышал, как кто-то истошно заорал, и все. Я снова оказался в камере, в этой самой, где меня оставил Губарев. «Непруха!» Я шепотом выругался, садясь на край шконки. «Интересно, куда это меня занесло?» «В одно из безумных ответвлений реальности? Или это мой мир, безумные ответвления? Например, покажи я сейчас тюремщику свой мир, он бы, наверное, долго головой качал. А тот милиционер из утопии с ума бы сошел от нашей истории. И все же, почему я не могу попасть к себе домой? Ведь вроде все гладко вышло. Я-то по дурости надеялся, что у меня есть с моим миром некая связь. А здесь, тут ты, видно, все зависит от того места, где я нахожусь. Проход для каждого свой, особенный. То есть... Честно признаться, я никак не ожидал, что миров много. Думал, для возвращения домой достаточно чуточку одиночества. Теперь все коренным образом поменялось. Миров множество, в этом я почему-то не сомневался. Значит, что для возвращения домой мне надо во что бы то ни стало попасть именно в ту точку пространства, которая пустила меня сюда. Хреново. Эта точка не так далеко, но в таком месте, куда одному дойти, не получится. Даже если предположить, что я попытаюсь прорваться к себе домой через мир коммунистов, то там моего дома вообще в природе может не существовать. Что касается других путешествий, то надо как-то готовиться к ним, а то, мало ли, может, там и воздуха-то нет. Или вообще апокалипсис какой-нибудь. Воображение услужливо нарисовало стремительный полет в лаву, и я поморщился. Хотя нет, перемещение проходит постепенно, а это значит, что я сумею разглядеть лаву, ну, или что там еще. Вот отсутствие воздуха, об этом думать не хотелось. Я попытался припомнить. Дышу ли я в первой стадии перемещения? То, что все звуки пропадают из обоих миров, это да, а вот как быть с воздухом? Вот хоть убей, не помню. Хотя, в принципе, все это можно разведать, благодаря все той же утопии. Я поймал себя на мысли, как название-то прижилось. Сейчас скакать туда не резон. Во-первых, не пробовал я так часто перемещаться. А во-вторых, возможно, доблестный лейтенант Скворцов со своим не менее доблестным напарником уже, возможно, доложили о происшествии куда надо. Поэтому, рассуждая здраво, надо бы подождать пару часов, а лучше дней, прежде чем наведаться туда снова. Только надо время подгадать. Здесь обед, там вечер. Судя по времени года, не очень поздний. Разница во времени часов 7-8. В общем, здесь вечер, там глубокая ночь. Решено? Стартану после 7. Ну ладно, план разведки более-менее составлен. Теперь стоит завести блокнот и делать пометки, изучая все, что смогу. При мысли о блокноте я поморщился. Мое положение было настолько жалким, что я даже банальный листок достать не смогу. Что там говорить о такой роскоши, как блокнот? Да и вообще, стоит поразмыслить над тем, что в этом мире бумага может быть на вес золота. Я никогда не интересовался тем, насколько громоздким может быть производство бумаги. Ну что, вполне естественно, о самой технологии поверхностно, где-то читал или смотрел. Но вот сколько нужно места для производства этого весьма полезного в жизни человека продукта — вопрос. Итак, скорее всего, придется изучать сетку порталов методом тыка. Благо, в неведении я уже кое-что узнал, то есть разведал. Безопасный мир, если, конечно, перемещение зависит от расстояния, а не подчиняется каким-то иным законам, скажем, времени. Так, стоп, это нужно продумать. Вдруг в 7 часов вечера я перемещусь в совсем другое место. Неужели утопия? Так, мои первые перемещения в этот мир когда были? Ой, черт, не помню. Второй раз все произошло, короче, днем. Да и первый раз тоже. Значит, мне либо повезло попасть два раза в один и тот же мир, либо, и это более вероятно, явление ограничено расстоянием. О как! Настроение от последних догадок заметно улучшилось. Я, мечтательно забросив руки за голову, валялся на шконке и уже через короткое время представлял, как прыгаю из мира в мир, точно зная, где находится очередной проход, и познаю чужие миры, наводя на их обитателей священное благоговение. Блин, так я же практически неуязвим. Запертое пространство для меня теперь... Тьфу! Сосредоточился, провалился куда надо, шесть в сторону, и вернулся обратно. Все, камера позади. Проблема только в том, что не могу я пользоваться порталом, когда захочу. Мне надо, чтобы меня оставили в покое, дали сосредоточиться. Так что практическое применение моих способностей пока под большим вопросом. Но никто ведь не отменял тренировок. «Губарев! Эй, Губарев!» — заорал кто-то из соседней камеры справа. «Значит, прав я был насчет наличия соседей!» Кричавший закашлялся, и кто-то еще дальше сипло хохотнул. Причем смехом это не являлось в привычном понимании этого слова. Это было какое-то отвратительное сиплое кряканье в нос. «Губарев!» — заорал первый голос снова. На этот раз с каким-то простуженным бульканьем. Дверь в начале коридора скрипнула, кто-то вошел. Судя по ленивости шага, это был сам хозяин тюрьмы. Сосед встрепенулся, голос его тут же стал менее наглым и вместе с тем более здоровым. «Когда обед будет, начальник? Уже жрать и больно хочется!» «Терпи, сейчас принесут!» — спокойно ответил Губарев и неспешно двинулся вдоль камер. Моя была от входа четвертая, поэтому толстяк прошел мимо нее секунд через десять, но даже не глянул в мою сторону. Вид его был столь же задумчивым, руки сцеплены за спиной, на правом запястье лямка внушительной дубинки.